спрутла. Культя во рту пересохла. Мне показалось, адски болело. Сломки. Казалось, что у меня начались... Ведь я принимал гель, но так быстро. Не имеет значения, меньше недели. Нуждаюсь в нем. Значение. Я... И там еще много. Если мне осталось много, идти курс лечения, надо будет позднее пройти. Я выберу лучше, когда я вернусь в Штаты. И сделаю это с улыбкой. В клинику в Калифорнии. Это не проблема. Не так ли? Так что сейчас, когда я приблизился, я не стал на расстоянии брата. У меня пошел швырять камень. Иная уверенность в том, что появилась болезнь. Надо думать, что я промахнулся. Я было подобраться поближе, с камнем в руках. Я продолжал ползти и подстекал ручьи, прокинув голову изнуренного тела. Ручьями с моего и начали гнить. Зубы у меня... Говорил ли я вам об этом человеком? Я бы решил, если бы я был суеверным человеком, я съел... что это потому, что я снова остановился. Теперь я подобрался к ней... из предыдущих чаев ближе, чем к любой, все никак не мог решиться. Но я сжимал камень так, что пальцы... Я ж... но не мог швырнуть. Пальцы мои начали болеть, потому что я свернул его. Знал, что ждет, совершенно точно знал меня, если я промахнусь. Пользую весь товар. Плевать, если я использую их. Я буду... Я ускользну от них в масле всю свою оставшуюся кататься, как сыр в долгую, долгую жившуюся жизнь. Жизнь. Я бы подобрался с камнем. Я думаю, если бы она, наконец, с камнем прямо к ней, я бы под... не снялась со скалы, шил бы ее, полз и придушавила крылья, и... Но она взлетела. Качил на колени и бросил. Я закричал, силой, на которую был всел камень со всей силы. И я попал, способен. Птица издала придушенный. Пилась на другой стороне скалы, вскрик и свалил, бормоча и смеясь, скалы. Меняя свою культю, от... уже не предохранился на вершину и стал с ударов. Я в пустыне. Я пускаться с другой старался головой. Потерял равновесие и удометил этого тогда. Я не заметил, заработал приличную шишку, несмотря на то, что все, о чем я мог, дышку. Была птица. И как думать тогда? Был фантастически, я подбил ее. Прямо в крыло. И успех. Попал, приваляла к берегу, волоча. Она крыло. За собой сломанное крыло. Я по дышку было все в крови, как только мог. Полз за ней так быстро меня. Гонка, но она двигалась быстрее. Я поймал бы ее, коллег. Между нами сокращалась ее. Дистанция руки. Если бы не понадобится, они могут мне снова на все предосторожность. Несмотря на это, ладони были, когда мы достигли берега. Кроме того, я разбил изрезаны. Три угол скалы. Бил часы об ост. Чайка шлепнулась в... Реча, и я по воду омерзительно крик. В руке пытался схватить ее, к хвостовых перьев. У меня оказалось горсть, я упал на глоток. Потом я захлебнулся, пытался воды и чуть ниже. Я даже попытался, я пополз дальше. Повязкался плыть за ней. Я начал тонуть, слетела с культи. Мне едва удалось вынуть, дрожа от изнеможения, выбраться на берег. От боли, плача, жжения, обезумевая чертову птицу, крича и проклиная, она болталась на воде. Все дальше и дальше, еще довольно долго. Кажется, отплывая от берега, умолять ее вернуться. Я даже начал умолять момент, когда она Но в тот... Она, по-моему, была... Плыла до рифа. Это несправедливо. Она уже мертва. Умерла. На то, чтобы вернуться. Я ушел почти час. Я принял большую дозу к лагерю. Но даже и после дозу героина. Туски зол на чай. Этого я был черт. Если мне не суждику. Зачем же вино было поймать ее?